Глава 18. Ибо нечего. Карбыш-то оказался бдел. Он взобрался на груду перегрызенного им же бруса, шустро подтянул к себе край облицовочного кирпича, по недосмотру уцелевшего при предыдущем его визите, и демонстративно откусил от него кусок. Откусил, похрумкал, явно прислушиваясь к ощущениям, а потом с явным омерзением выплюнул мелкую кирпичную труху на лапу, порассматривал ее, а потом сбросил вниз и вытер розовые пальчики об бочок. Князьков замер. В голове заклубились картины о стае кошмарных, гигантских хомяко-мутантов, которые грызут все, что попадается им на пути. «Это-то чё? Это-то кто?» Он усилием воли связал появление хомяка и этих вот странных соседей, сделав вывод о том, что они как-то связаны. «Это?» — Соколовский осмотрел место, куда тыкал указующий, хотя и весьма дрожащий перст Князькова, и недоуменно приподнял брови. «Куча бруса и кирпичей. Странных каких-то, словно их кто-то погрыз». «Кто-то? Да вон же он сидит и жрет мой кирпич и выплевывает!» — возмутился Князьков. «Жрет кирпич? Да еще и выплевывает? Ужас какой! И вы его прямо видите? И какой он на вид?» «Ну, хомяк. Большой такой хомяк». «Да, раньше все больше белочки прибегали, а у вас такая странная трансформация получилась. Интересный случай», — мягко отметил Соколовский. «Видимо, это от очень больших умственных и эмоциональных нагрузок». «Вы чё, не видите хомяка, который жрет мой кирпич?» «Вопрос в том, что именно вы видите. Вот, например, как это вы ухитрились увидеть в этой квартире кафе?» «Да это запросто!» — сразу подуспокоился Князьков, покосившись на хомяка. Тот перебирал лапами огрызки древесины, на него не смотрел, кирпичи не бобрил. «У меня глаз-алмаз! Сразу вижу, где можно денег поднять! Тут все однозначно! Я вообще хочу и остальные квартирки тут выкупить! Весь первый этаж! Здесь кафе устрою, рядом пиццерию, а в соседнем подъезде рыбный ресторан и караоке-клуб». Таня ощутила, что у нее волосы медленно, но верно встают дыбом. Как-то лихо смешались в воображении активные ароматы рыбного ресторана, песни до утра, сырно-колбасная пицца и ванильно-шоколадная выпечка. А Князьков продолжал. «Уберу тут все эти дурацкие деревья, построю общую веранду так, чтобы на весь фасад была, и внутри сделаю сквозной проход, так, чтобы клиенты могли ходить туда-сюда». Он не замечал, что говорит весьма откровенно, слишком откровенно для себя, продолжая вываливать все свои планы. «Место-то золотое дно, и как тут раньше никто не подсуетился, но мне же лучше, а кто не успел, тот опоздал». «Может, те, кто успевал, соображали, что им вряд ли позволят делать подобные усовершенствования?» — задумчиво предположил Соколовский. «Есть правила, знаете ли». «Да и пусть себе. Лохи они и есть лохи. Правила — это для них. А у меня связи. Мне что угодно подпишут». «А если хозяева квартир на первом этаже не согласятся вам их продать?» «Да куда они денутся, если у них перед окнами будет строиться моя веранда, а с боков будет сплошной ремонт. Уж я-то с ними справлюсь». Князьков неосознанно подбоченился, и этот жест как-то не понравился Гудине, который разжал лапы, перебирающие обломки бруса, нашарил случайно оставшуюся в первозданном виде напольную плитку и со смаком откусил от нее приличный кусок, не сводя пристального и явно оценивающего взгляда с неприятного субъекта. «Это чего он опять? Плюнь плитку, гад!» — рассердился Князьков и топнул ногой. Гудине это не понравилось. «Чего это еще за безобразие, а? Растопались тут в его присутствии». Когда Гудине что-то не нравилось, он это пресекал быстро. Пресекание началось практически немедленно и происходило довольно-таки громко и активно. На четвертом круге пробежки Князьков снова влетел в уже знакомый ему узкий промежуток между обломков стены и занял круговую оборону. «Все те же, все там же», — констатировал Соколовский. «Тивин, ты не мог бы придержать хомяка? Мне кажется, что его игры с новым соседом создает как-то слишком много шума». Тивин стремительным выпадом цапнул Гудини за холку и ловко зажал так, что весь охотничий пыл Карбаша иссяк. Хомяк-то, в отличие от легкомысленных людей, прекрасно понимал, кто перед ним. «И вот хочется же по правилам, да?» «Спокойно, как нормальному человеку объяснить, и чтобы он понял», — вздохнул Соколовский. «Но ведь не получается же у некоторых что-то понимать. Он с чего-то внушает себе, что он пуп земли, и все тут. Все остальное неважно, смысла не имеет. Правила по боку, на окружающих начхать с высокой колокольни. Ну, тогда будем лечить. Дом-то жалко. А вы куда это, уважаемый, намылились? Стойте там, раз уж вам это место так нравится. Чего это я буду там стоять? И вообще, чего вы вообще тут распоряжаетесь, а? Пошли вон из моей квартиры!» Соколовский пожал плечами, стремительно шагнул к выходу, по пути задев Князькова плечом. Слегка, самую малость, почти что незаметно, словно краем птичьего крыла. «Я вот думаю, наверное, не стоит вам тут стенки крушить. Дом повредите, он может рухнуть. Вы же по гроб жизни не расплатитесь за это. Опять же, посетители ваши могут пострадать». Филипп обернулся на Князькова уже от двери. «Ага», — согласился тот. «Вот и я говорю, не надо вам это. Вон вы уже сколько стройматериалов потеряли. Крысы тут водятся такие большие-большие, все портят. Короче, не связывайтесь, дешевле обойдется. И вообще, запомните, никаких перепланировок против правил вы делать больше не будете. Никакие связи вы задействовать больше не станете, это понятно?» «Да», — Князьков покивал головой. «Я все понял». «Вот и славно. А теперь подумайте, подойдет ли эта квартира под вашу задумку». Князьков принялся думать. Морщился лоб, дергались губы, явно просчитывая варианты изменений по новым правилам. «Нет», — неохотно признал он. «Не того, не подойдет». «И что вы собираетесь с ней делать?» — благожелательно уточнил Филипп. «Продавать придется». «О, а у нас тут и покупатель имеется. Вот, видите, соседка со второго этажа». «Да ладно, и что, прям купите?» «Куплю», — уверенно кивнула Татьяна. «Тогда продаю», — решительно махнул рукой Князьков и быстренько отпрыгнул. Карбыш громко щелкнул зубами, решив, что это какие-то неправильные жесты. «Чего этот паразит тут руками-то размахивает?» Забрался в свой уголок и стой себе спокойненько, ибо нечего тут. Сделка была оформлена с прямо-таки космической скоростью, и Таня стала владелицей квартиры, правда, в прилично разобранном состоянии, но все-таки с целыми несущими стенами и без угрозы захвата первого этажа нурушного дома крупным специалистом ресторанного дела. «Я думала, придется Крылану ждать», — выдохнула Таня, вернувшись домой. «Тут уж чем быстрее, тем лучше», — порадовалась Шушана. «Я не знаю, когда наша Вороница вернется. Может, и на празднике у родителей останется. А за это время этот разрушитель мог бы полдома снести. Зато теперь хорошо, спокойнее и чище в доме стало. Можно и к празднику готовиться». Крылана приехала домой на такси. Нет, вовсе не потому, что не могла прилететь. Просто привезла кучу подарков, которые едва-едва влезли в машину. Из дома традиционно высыпали все родственники, радуясь приезду Крыланы. Долго перетаскивали в дом груду подарков, выставленных из багажника и салона утомившимся от выгрузки таксистам. А потом приступили к самому вкусному — новостям от приехавшей семейной драгоценности. Новостей было так много, что родня даже притихла. Очень уж удивительно и захватывающе было все, что рассказывала Крылана. «Ой, доченька, ты так далеко поехала!» — ахала мама, всплескивая руками. Она готовила, поэтому была в людском виде. «Как он посмел!» — сердился отец, услышав о коварстве Хорша. «О, змеиное племя!» «Да ладно! И ты ему хвост прижала!» — восторгался Крылашир. «Выстирали!» — покатывался со смеху самый младший и наименее сдержанный из их семьи, Клювастий. Все были в восторге от того, как змей был наказан и как возместил Крылане ее беспокойство. «Ого, так ты у нас теперь с деньгами?» «Я теперь с московской квартирой», — похвасталась Крылана и удивилась. Вместо ожидаемого восторга семья недоуменно переглянулась. «Что-то не так?» — уточнила она. «Доченька, а зачем она тебе, эта квартира?» — удивилась за всех мама. «Разве что как вложение?» «Не поняла, почему как вложение?» «Ну как же, ты же осталась в этой самой квартире только из-за долга перед той девушкой, которая тебя вылечила», — напомнил ей отец. «А так-то, раз ты ее спасла, значит, и долг отдала. Пора и домой». Согласно загомонили братья и прочая родня. Радостно заулыбалась мама. Они все были уверены, что так и будет. А Крылана вдруг поняла, что они так привыкли к ней прошлой, облысевшей Крылане, которая так уютно пристроена под их опекой, что не заметили главного. Она уже полетела. Сама, уверена и с удовольствием. «Я с радостью возвратилась сюда», — мягко ответила Крылана. «Но после поеду в Москву. У меня теперь там дела. Люди ждут. Подруга есть». Недоумение родни было глобальным и громким. «Как же так? Они все только и ждали ее возвращения. А она опять собирается в эту самую Москву, в которой жить положительно невозможно. Там же...» «Столько машин! Столько людей! Отвратительная экология!» «Невозможные продукты, отрава натуральная!» И прочее, и прочее, и прочее в том же роде. «Короче, ты остаешься», — уверенно резюмировал все вышесказанное отец. «Я так решил». «Нет, пап, я вернусь», — мягко, но уверенно возразила Крылана. Глава их семьи разразился серией сердитых восклицаний, как вдруг ощутил, что его супруга настойчиво дергает его за рукав. «Милый, ты не понял, наверное, у Крыланочки возникла симпатия с тем вороненком. Помнишь, мы с тобой об этом много думали? Дорогая, ну что же ты нам сразу не сказала?» Крылана даже не сразу поняла, о ком речь. «С каким вороненком?» Она-то и близко не воспринимала Врана как существо, пригодное для продолжения симпатии. Они общались, как обычные знакомые, причем Вран упорно называл ее тетушкой, а она отвечала ему обращением «племянничек» или «недоросль». «Ну какая ты смешная, сестрица!» — каркнула одна из невесток, жена Крыла Шира. «Конечно, с Враном Чернокрыловым!» — пояснила она с титановой убежденностью. «Я так и знала, что эта тема закончится», — с той же уверенностью заявил ее муж. «Интересно, если я в голос завою, это будет нормально?» Призадумалась Крылана очень мрачно. «Честное слово, мне с детства не приходилось бороться с истошным желанием как следует поклевать Крыла Ширра». Впрочем, через несколько секунд список тех, кого хотелось поклевать, разросся до совершенно неприличных размеров. Вся семья радостно гомонила о том, что они молодцы. Вон как правильно подобрали пару для своей любименькой и ненаглядной Крыланочки. «Убиться с размаху, а в лэп!» — каркнула Крылана. «Да зачем он мне сдался?» Понимающее карканье было ей ответом. Мол, само собой, наша-то упрямица не может признаться в симпатии. Крылана только плечами пожала, в надежде, что подарки отвлекут родню от всякой глупости. Правда, к вечеру стало понятно, что это скорее обсуждение ее личной жизни отвлекает родню от всего остального. Правда, она вспомнила людское выражение о том, что бывают такие родные, которые любят, и все это без наркоза. Она терпела из последних сил. Но когда ей наперебой начали предлагать список имен для их с Враном будущих птенцов, снисходительно посмеиваясь над всеми ее возражениями, она не выдержала. «Мам, я полетаю! Проветриться хочу!» «Ой, да, конечно, моя маленькая! Жаль, только Вранчик с тобой не прилетел. Сейчас бы составил тебе компанию. Наверное, он просто застеснялся!» Крылану уже потряхивала от сдерживаемой ярости, когда она вылетела из окна дома и, мерно взмахивая крыльями, устремилась прочь. «Я их всех люблю. Нельзя портить праздник, нельзя. Надо сдерживаться, надо потерпеть», — изо всех сил убеждала она сама себя. Ей удалось отлететь уже довольно далеко, к дальнему лесу, когда она вновь почуяла нечто странное. Чей-то пристальный взгляд. Такое уже было и не раз. «В аэропорту! Такое было уже два раза!» Она попыталась понять, откуда этот взгляд, но, развернувшись назад, наткнулась на кое-кого совершенно неожиданного. «Братцы дорогие! И что вы тут забыли оба? Кра!» Крылана рассердилась не на шутку. «Крылана, ну не сердись! Ты же не так много летала! Вот мы и страхуем!» «Да я на севере летала, без вашего страхования!» Разумеется, Крылана и не подумала рассказывать, что она постыдно промерила собой сугроб и выбиралась оттуда с посторонней помощью. А что? Имеет она право хоть о чем-то не говорить. «Ну ладно, ладно тебе!» — примиряюще каркнул Крылашир. «Мы ж просто волнуемся за тебя, переживаем, а ты еще так себя ведешь. Как это так? Ну, про Врана не говоришь!» — выдал Клювастий. — Не доверяешь? Мы же семья. — Да сколько раз вам надо еще каркнуть, что мне Вран никто! Да мало того, что никто, а никогда никем и не будет! — разъярилась Крылана. При родителях она сдерживалась, а тут... Ну, есть ли предел, а? Сколько можно? Она же на двух языках разъяснила все, так вдолбили себе в вороньи головы какую-то ерунду. Нет, право слово, как дятлы какие-то. «Сестренка, а чем он тебе не по нраву? Он, судя по всему, очень многообещающий ворон», рассудительно заметил Крылашир и продолжил. «Это ты еще не знаешь, но нам постоянно названивают его родители, да и приезжали несколько раз, отступные предлагали огромные. Ты же их прогнала с этим предложением, явно себе его оставила». «Вот бедняга-мальчишка», — мимолетно подумала Крылана. «Что ж за жизнь такая? То продавали, потому что негодный для них был, то выкупают, потому что очень хорош для всех стал». «Ну вот мы так и поняли, что ты его придерживаешь для себя, иначе давно приняла бы деньги и расторгла бы договор», — закончил за брата Клювастий. «Нет, он еще что-то хотел прокаркать, но осекся», узрев гневный прищур сестры. «Да что мне с ним делать-то, с этим птенцом?» «Крылан, ты что, не знаешь, что с воронами можно делать?» Насмешливо изумился более легкомысленный Клювастий. «Так бы и каркнула. Вообще это не проблема. Тебя запросто могут просветить наши жены, карр». Крылана с наслаждением припомнила детство, когда она еще была в полном оперении и приотлично летала. Припомнила и от души приложила клювом по бестолковой головушке младшенького. «Я тебе пошучу, бестолковая твоя голова!» Съездив напоследок этому родственному болвану по голове крылом и от души цапнув за хвост, отчего младшенький чуть не рухнул с сука, на котором пристроился для беседы, Крылана закружилась над поляной. «Отвяжитесь от меня оба! Я не в паре с Враном, он мне не нужен. Не разрываю сговор, потому что иначе ко мне будут свататься все, кому не лень. А так хоть какое-то подобие нормальной жизни. А если вы мне его портить будете, улечу завтра же, понятно?» Она с силой взмахнула крыльями и поднялась выше, к безоблачному небу, к холодным звездам так высоко, что ее братья поотстали, а позже и вовсе потеряли сестру. «Хороша, что не говори, но характер!» — вздохнул Клювастий, возвращаясь домой. «Интересно, она правду каркнула?» «Вряд ли. Для любой вороницы почетно, когда к ней сватаются многие. Чего бы она ни хотела этого?» — рассуждал Крылашир, не подозревая, что его сестра вовсе не любая вороница, что за годы ее вынужденной изоляции от обычной жизни воронов она научилась рассуждать совсем иначе, видеть ситуацию со стороны, что сейчас, получив прекрасное оперение, крылья и возможность жить так, как ей хочется, Крылана вовсе не собирается все это выкинуть куда подальше, только для соответствия взглядам своего семейства. Правда, это было не единственным, о чем вороны не подозревали. Например, им и в голову не приходило, что их разговор бессовестно подслушивают, а тот, кто их подслушивал, облегченно и радостно выдохнул. Видал он того Врана и был в некотором недоумении от того, что красавица-вороница может выбрать птенца, да, рослого, красивого и многообещающего, но все равно слишком юного и несерьезного для нее. Большой ворон, искусно скрывающийся под темными лапами старой ели, внимательно проследил, куда улетела Крылана, а дождавшись, когда ее неразумные братья уберутся подальше, снялся с ветки и последовал за ней. «Раздражают! Вот родные, любимые, самые-самые, но раздражают так, что если бы мне было прилично повизжать, я бы это сделала!» Крылана на миг представила себя в оперении и визжащей, да так ясно, что чуть не рассмеялась. «А что? Эффектно было бы?» — решила она. «Интересно, как мне выдержать с ними еще несколько дней и всерьез никого не заклевать или не заморочить? И еще любопытно, а что это у чернокрыловых-то так пригорело, раз они вранчика-зайчика так нервно выклевывают?» Нет, чернокрыловые и у крыланы появлялись регулярно. То названивали, то подворачивались под крылья с предложениями, от которых невозможно отказаться. «Три раза!» «Не на ту напали!» «Раз вы мне его всучили, вот и терпите!» Довольно злорадно размышляла Крылана, в очередной раз посылая переговорщиков дальним лесом. Благо Вран наконец-то поверил, что она его женить на себе не жаждет, и успокоился. Да, конечно, язвил почем зря. Натура такая. Не ершится он только станей. Но, кажется, оценил плюсы быть женихом невесты, которой не нужен 100 лет вороний обед. Крылана летела высоко. Так высоко, что аж дух захватывала. Раньше она на такую высоту не поднималась, да и негде особенно было. В Москве в небе слишком многолетно. То самолеты, то вертолеты летают, не расслабиться. А на севере такие ветра и такой холод, что Крылана после того позорного приземления в сугроб рисковать как-то не решилась. Стремно. А здесь летишь, как в жаркий день до чистой и прохладной воды добрался. Вода сразу становится тобой, твоей частью, натурой, неотделимой и необходимой. Так и тут Крылана всем телом ощущала этот воздух, ветер, высоту, холод и звезды. Хорошо-то как! Раскинуть крылья и даже не лететь, а лежать на упругих потоках, которые ее держат, чуть покачивают, несут с собой. Только дай им подхватить твои крылья. И снова... Ее насторожило ощущение чужого взгляда. «Да кто это? Где?» Крылана резко развернулась, решив уж теперь-то выяснить, кто за ней следит. Страха не было абсолютно. Нет, на самом-то деле крупного ворона в наших широтах может атаковать и ястреб, и коршун, и филин. Но первые два ночью не летают, а третий не очень любит летать так высоко. Незачем ему так утруждаться. Крылана без труда обнаружила того, кто помешал безмятежности ее полета. Вон он, летит почти на одном уровне с ней. Хотя нет, все-таки чуть повыше. Летит легко, держится на широченных крыльях так, словно вообще не чувствует собственной тяжести. Против воли Крылана отметила стать незнакомца. Действительно хорош. Что уж там. Даже самые сильные вороны, с которыми она была знакома, не могли похвастаться таким размахом крыльев. Правда, настроение от этого открытия ничуть не улучшилось. «Чего ему надо? Кто это вообще такой? И чего меня преследует?» Крылана заложила вираж, описывая широкий круг и демонстрируя то, что преследователя обнаружила. На сближение идти не собирается, но и спускать его непрошенное сопровождение не намерена. «Сердится!» Понимающе отметил ворон. «Песцам гору рыбы привезу. Вот уж угодили». Он и не собирался упускать такую возможность знакомства. А что дама осерчала, так оно и понятно. Она тут летает, приходит в себя после родственничков. Ему ли не знать, насколько они могут быть доставучими. А тут еще кто-то под крыло лезет. «Ничего, посердится, авось, однако, не прибьет». Про себя понадеялся он и сократил расстояние между ними, сделав пару махов широченными крыльями. Вполне понятный маневр для любого представителя их роду племени. «Знакомство? А немного ли ты на свой хвост тянешь?» Крылана нырнула в сторону, восстановив дистанцию. «А ну-ка, что делать будешь?» Опять маневр на сближение. «Ой, мужчина, вы прямо так настойчивы!» — развеселилась про себя Вороница. «Я уж прямо не знаю!» Она очень расчетливо вильнула перед его клювом, демонстрируя отлично известный что женщинам, что Вороницам прием игры. «Догоняй, я посмотрю, стоишь ли ты внимания!» Если бы он отстал, она не расстроилась бы. Ну, почти совсем, наверное. Но ворон абсолютно уверенно полетел за ней.